Кассета вторая, дорожка четвертая. Оформив аренду и обменявшись Дидосом визитными карточками, супруги погрузили в джип свои вещи и отправились в поместье, куда добрались только к вечеру. Дорога измотала их до такой степени, что, перенеся вещи из машины в дом, они не стали их распаковывать, а легко поужинав, легли сразу спать. На другой день, хорошенько выспавшись, они уже никуда не стали спешить. Не было никакой необходимости вскакивать с постели, поэтому они предпочли понежиться в ней и поиграть с сыном. После обеда Сергей съездил на джипе к Самилю Нуриевичу, чтобы пригласить его с супругой Мерзет Гаруновной к себе домой, поужинать и познакомиться с его женой и сыном. Их семилетней дочери Разият он подарил огромную механическую куклу, которая умела ходить, разговаривать и нянчить кукленка, лежащего у нее на руках. Супруги Непсо в своей усадьбе жили замкнуто, и сами редко отлучались из дома, и гостей не принимали. Исключением из общего правила был ближайший сосед Сергей Стакоз. Но даже он не знал, почему и как занесло их на Мальту. А спрашивать об этом у Шамиля Нуриевича считал не слишком приличным. Сам же Шамиль не находил нужным посвящать соседа свои секреты. Стакоз понимал, что у каждого из россиян, проживающих на Мальте, были и важные причины, побудившие их забраться в такую глухомань, и масса секретов по поводу капитала, который давал им возможность жить безбедно в данных условиях. Обычно стоило Стакозу приехать в свое поместье, как Шамиль Нуриевич обязательно наносил ему визит и приглашал соседа к себе в гости. Такое сложившееся правило соседями никогда не нарушалось, поскольку немного скрадывало одиночество семейства Непсо. Во время таких визитов к супругам Непсо Стакоз обычно обедал вдвоем с Шамилем Нуриевичем. Он уже не удивлялся тому, что Мерзет Гаруновна никогда не разделяла с ними трапезу и отказывала его просьбе сесть вместе с ними. Шамиль однажды объяснил ему, что по адыгейскому обычаю ни одна женщина не имеет права сидеть за столом с мужчинами, тем более если среди них есть посторонний. В подобной ситуации она обязана только старательно обслуживаться мужчин, чтобы они чувствовали с ее стороны внимание к себе и заботу. Покончив с обедом, Сергей и Шамиль вышли на террасу, где только и можно было спрятаться от палящего солнца в тень. Усевшись в кресло качалки, они продолжили беседу. «Шамиль, я приглашаю тебя с Мерзет к себе в гости на вечер. Познакомлю вас с моей женой, сыном. Выпьем немного, пожарим шашлыки. Обязательно приедем, но только шашлыки буду готовить я сам. И вино свое принесу, сухое, чтобы их поливать. Не возражаю», — отдал Сергей без боя соседу пальму первенства по приготовлению такого блюда. «А я, когда увидел, что ты подъезжаешь к моему дому, грешным делом подумал, что опять пригласишь меня побаловаться с какой-нибудь новой девкой. Домашний борщ надоел, хочешь отведать нового супа?» — догадливо улыбнулся Сергей. Мерзет немного приболела, уже 2 месяца лечится. «Смотри, Шамиль, гуляй с бабами с оглядкой, а то, если Мерзет узнает о твоих подвигах, может тебя зарезать. Говорят, что горские девушки смелые по этой части». «Не надо, Сережа, ты в наших женщинах не разбираешься, а в наших обычаях тем более». «Ах, какие сложности! Я уже столько слышал о них, что вряд ли ты сможешь меня удивить чем-нибудь новеньким. Ну, попытайся, расскажи, может, действительно я чего еще не знаю?» «Сейчас, дай подумать». «Ага, вот, к примеру, сейчас я оденусь, и мы с тобой уйдем из дома. Мерзет будет видеть, что я ухожу, но никогда не посмеет спросить, куда я пошел, зачем и когда вернусь». «Ты ее так приучил?» — удивился Сергей. «Ничему я ее не учил. Это обычай у нас такой. А наши жены не отпустят мужа, пока не выпутают у него всю подноготную». адыгейская женщина понимает, что таким вопросом оскорбит достоинство своего супруга. Не ее ума дело мужа. Мужчина знает, что делает, поэтому в ее вопросах, а тем более в советах, не нуждается. Так что она должна молчать, даже если знает, что ты ей изменяешь и уходишь каждый вечер из дома к любовнице. Это мое личное дело, поэтому ее не касается. Надо будет мне перейти вашу веру, срочно развестись и жениться на адыгейке. У нас не принято, чтобы адыгейки выходили замуж за русских. Правда, участились случаи, когда молодые девчонки тайно знакомятся с русскими парнями и убегают из дома к ним, выходят там замуж, обзаводятся детьми. Хочешь, не хочешь, приходится родителям мириться с таким неприятным фактом. Но, знаешь, эти женщины развращают наш народ. Хвалятся аульским девчатам, что ходят в гости, в кино, могут даже спорить со своими мужьями. А дурной-то пример заразителен. Вполне серьезно высказал свою точку зрения Шамиль по такому щекотливому для него вопросу. Теперь, Шамиль, все грамотные, в том числе и адыгейки. Наверное, выходя замуж за русских, они от такого брака получают определенные преимущества перед односельчанами, предположил Сергей. Вот именно, согласился с ним Шамиль. Но мы боремся с такими отступницами, поэтому желающих подражать им не очень много. И как же вы с ними боретесь? По-разному. Бьем, например, а бывает и убиваем. Все зависит от того, как далеко зашли шашни какой-нибудь дуры с русским. Кто он такой, кто она, да мало ли. То, что позволительно городской адыгейке, аульчанка и сама не сделает. Да и жители аула не допустят. У нее условий для разврата не будет. Поэтому у нас невесты из аулов больше ценятся, чем городские. Как я понял, ты себе жену взял из аула? Как ты догадался? Засмеялся Шамиль. А тебе самому какие-нибудь обычаи не мешают? Нет, они все для мужчин, абсолютно все. Иногда даже слишком, даже неприятно. Вот я на Мерзет женился по любви. Я ее на руках готов был носить. Но во время свадьбы я сидел, а она стояла рядом со мной. Я понимаю, что жена — служанка своего мужа. Муж всегда выше ценится. И окончательное решение тоже принимать мужчина должен. Это все правильно. Но тогда было очень неудобно. Я, сильный мужчина, сижу, а она, слабая девушка, стоит. А ведь у нас свадьбы по нескольку дней празднуют. Ты представляешь, как она измучилась, бедная, после такой свадьбы? Да, мне такой обычай тоже не нравится. Жестоко очень в отношении женщины, да еще любимой. Не понимаю я этого. Или вот у адыгейцев шапсугов принято, чтобы близкие родственники снимали с невесты все ее украшения, а потом дарить свои, но чаще всего снимают дорогое, а дарят барахло какое-то подешевле. Спрашивается, зачем грабить совсем юную семью, у которой еще ничего нет? Действительно, в ваших обычаях тоже перегибы имеют место, сказал Сергей, поглядев на часы и обнаружив, что провел в гостях уже полтора часа. Знаешь, Шамиль, тебя очень интересно слушать, но давай продолжим нашу беседу вечером у меня дома. Спешишь домой? К молодой жене? Не только. Надо еще подготовиться к вашему визиту. Простившись до вечера, они расстались. Так в отдыхе и развлечениях потекли будни семьи Стакоза. Сергей предложил Кристине нанять няню, но она отказалась, заявив, что хотела бы сама воспитывать сына и ухаживать за ним. Любящие родители договорились, что сыну понадобится воспитатель, который будет обучать его иностранным языкам. Но это была перспектива на будущее, когда объекту их внимания исполнится хотя бы лет 5. Общение с отцом и особенно с лесником дало ему возможность понять простую истину. Готовясь к бою, нужно просто укрепить свои тылы. За два последних года он неожиданно открыл для себя, что Кристина не так проста, как он думал о ней ранее. Только теперь он осознал, насколько она умна, дальновидна и практична. Ведь она одна из всей огромной толпы претендентов, желавших занять место его супруги, сумела окрутить его и женить на себе. Сначала он считал себя жертвой обстоятельств, иногда даже жалел о прошлом, но, пообщавшись со своей женой побольше, полюбил ее всей душой. Со свойственной для ее возраста легкостью Кристина быстро усваивала все жизненные науки, которые он ей передавал. Эротически легко возбудимая, без затормаживающих комплексов, Кристина сумела приучить своего мужа так себя любить, что у него после любовных игр с женой уже не было ни сил, ни желания флиртовать с другими женщинами. Вот почему Сергей, женившись на Кристине, совсем перестал искать развлечений на стороне. Такое открытие не разочаровало его, а наоборот, даже обрадовало. Теперь он имел больше свободного времени для решения стоящих перед ним задач. Ему не надо уже было искать новых любовниц, тратиться на дорогие подарки. Как поется в песне, «Жена одна для счастья дана, и с ней одной делю я счастье и покой». Когда молодоженам становилось скучно в своем поместье, они на арендованной машине отправлялись развлекаться в Валетту. Несмотря на то, что городок по своим размерам был небольшой, в нем было на что посмотреть. Более 300 исторических памятников, охраняемых государством. Однако с не меньшим любопытством они рассматривали дома, которые не числились в списке исторических достопримечательностей. Ибо были они построены из известняка всего лишь каких-нибудь 2-3 века назад, правда, с богатой фантазией, декоративной пышностью и живописной динамичностью. Одно здание сложной формы конкурировало с другим, не уступающим ему по красоте. Они любовались замками ордена госпитальеров, фортом, собором Святого Петра, прекрасным районом столицы Медина, где застывшее в камне средневековье, неподвластное времени, очаровывало их своей таинственностью. Им было приятно узнать, что одно время русский царь Павел I назывался великим магистром этого островного государства. На обоих обитаемых островах Мальты жили народы, говорящие на различных наречиях. Достаточно сказать, что у местных жителей повсеместно в ходу 7 языков, хотя официальными объявлены только 2 – английский и мальтийский. Так как супруги Стакос уже свободно говорили по-английски, то проблем в общении с окружающими у них не возникало. Когда им надоедало ходить по городу или ездить по его узким улочкам, они приезжали в порт, где брали на прокат прогулочный катер, хозяин которого катал их по морю и знакомил с многочисленными гротами, рассказывая удивительные истории, связанные с ними. Так молодожены проводили свое свободное время на Мальте. Прожив у себя в поместье более месяца, Стакос из очередного телефонного разговора с отцом узнал, что Лука низвергнут лесником со своего престола, и теперь они всей семьей могут спокойно возвращаться к себе домой, ничего не опасаясь. Сообщение о Луке обрадовало Стакоза, но спешить домой он не стал, так как еще не определился, каким видом бизнеса он займется по возвращении на родину. Единственное, он знал наверняка, что не будет откупать компанию «Уникум» и изменит профиль своей деятельности. Конечно, было очень жалко, что он отдал леснику золотую жилу в лице губернатора. Но ехать сейчас, чтобы опять бороться за подпольный бизнес с Макаровым, переходить леснику дорогу было не просто не по-джентльменски, а по-настоящему опасно для жизни и здоровья. Но без такой связи с губернатором его компания превращалась в обычную частную лавочку. Чем драться за старую фирму и не слишком чистым прошлым, лучше было зарегистрировать новое предприятие с другим названием. Имея приличный капитал, Стакос теперь решал проблему, как с наибольшей выгодой для себя начать его использование. Если я открою тут на Мальте свой банк, филиал которого будет функционировать в России, то смогу, принимая на родине у клиентов деревянные рубли, давать возможность при выезде в Западную Европу получать их тут в валюте. На такой услуге можно наваривать приличные доходы, при этом каждая из сторон будет довольна другую. Так уже поступают некоторые банки со смешанным российско-иностранным капиталом. Только я буду действовать самостоятельно, на свой страх и риск. Правда, Мальта далековато от делового центра Европы, что может оттолкнуть от меня часть будущих клиентов. Ну что ж, тогда придется открыть еще филиал банка где-нибудь в Люксембурге. Нашелся он. Так размышлял Стакоз о своей будущей банковской деятельности. Не исключено, что в дальнейшем его бизнес достаточно окрепнет, будет удачным, поскольку возникшие на пути его развития препятствия были успешно устранены лесником. А мы оставим молодоженов с их заботами и проблемами на Мальтийском берегу, поскольку они не являются главными героями данного романа. Встретимся ли мы с ними в других главах, неизвестно. Будущее покажет. Глава 33. Проблемы лесника. Возвратившись в Геленджик из поездки к Стакозам, мужская часть семьи лесника, уединившись в беседке, продолжила обсуждение предстоящей покупки. «Как, Костя, считаешь, будет наша сделка со Стакозом удачной или нет?» — спросил лесник сына. «Без сомнения. В любом случае, дом твоих друзей стоит наших денег. Если учесть, что ресторан и гостиница ежемесячно будут давать нам приличные живые бабки, то даже без предполагаемого сотрудничества с губернатором мы должны оказаться в выигрыше». «А ты, Антон, как считаешь?» — счел нужным спросить у второго сына лесник. «Я согласен с мнением Константина». «Ну, а мое мнение такое же, как ваше», — сообщил им лесник. «Теперь давайте обсудим, как руководить нашим новым филиалом». Константин, вскрыв жестяную банку с пивом, стал пить прямо из банки. Его примеру последовал и Антон. Из-за возраста лесник считал для себя целесообразным пиво избегать. Установленные ограничения он соблюдал уже несколько лет. Дождавшись, когда сыновья утолят жажду, лесник продолжил. «Ты, Константин, занят работой в фирме Фостера, которая в ближайшем будущем должна стать нашей собственностью. Скоро мы будем ее хозяевами». «Дядя Корвин что-то не собирается умирать», — недовольно сообщил ему Константин причину задержки перехода владений в их руки. «Пускай живет. Он мужик хороший», — махнув ладонью, рассудительно заметил лесник. «Я с ним очень много имел совместных дел, и он меня ни разу не обманул. Таких людей сейчас мало, а поэтому их надо ценить. Возможно, нам так и не удастся после смерти дяди Корвина перебрать к рукам его фирму», — удивил отца своим предположением Константин. «Почему ты так думаешь?» «В его фирме у нас сейчас пошли нелады». «Что, уже разучился справляться как надо с делами?» — прервав Константина, поинтересовался лесник. «Если бы проблема была во мне, я бы не стал тебе о ней говорить. Постарался бы решить ее своими силами. Но тут совсем другие причины». «Какие?» «Помнишь мой конфликт и драку с одним американцем из Эригиты, еще когда мы с ней не были женаты?» «Ну как же, очень даже хорошо помню его. Мне даже самому тогда пришлось подключаться к этому делу, чтобы его замять. Ты в тот раз здорово подзалетел». «Сейчас у меня дела обстоят еще хуже, и все из-за того же Регитиного ухажера». «Что, пристает к ней?» — недобро прищурился лесник. «Ты меня, отец, недооцениваешь. По физическим данным, Юрген мне никакой конкуренции составить не может. Он зажравшийся боров. Тут проблема совсем в другом. После смерти своего отца Юрген унаследовал могущественную и богатую корпорацию, которая ни с него, ни с сего, но, безусловно, по его желанию, стала тайно и очень активно скупать на бирже ценные бумаги нашей с Фостером фирмы. Если бы корпорация Юргенда не была так сильна, я бы мог попытаться выбросить на биржу часть акций, чтобы она подавилась. Но я вижу, что она способна нас сожрать со всеми потрохами. Какие еще контрмеры предпринять, ума не приложу. Проблема серьезная. Как ее решить, я не знаю. Это надо в спокойной обстановке обмозговать. Тут, отец, мне кажется, думай, не думай, а ничего путевого уже придумать нельзя. Ты с выводами не спеши. Одно предложение у меня уже есть. Но я пока придержу, отложу его, так сказать, на крайний случай. О каком предложении идет речь? Мы можем, объединив наш капитал, сами напасть на корпорацию Юргенда и хорошо ее потрясти, скупая на бирже его акции. Но прежде, чем решиться на такой шаг, мы должны подготовиться к нему. Мой день рождения прошел. Тебе с Региной уже пора возвращаться домой. Найми там срочно какого-нибудь толкового частного агента, поручи ему, чтобы он глубоко разнюхал все о финансовых связях и возможностях нашего противника. Вот ознакомимся с собранным материалом, тогда мы с тобой решим, что конкретно можно предпринять в отношении твоего Юргенда. Ты намерен ко мне прилететь в гости? Обязательно, но только после того, как твой агент соберет интересующий меня материал. Теперь хватит о Юргенде. Давай вернемся к нашему приобретению собственности Стакоза. Давай, отец. Действительно поговорим об этой недвижимости, а то наш разговор с Константином о его американских проблемах мне уже стал надоедать, — заметил Антон. Чтобы гостиница, ресторан и коммерческая компания начали давать прибыль, в руководство ими надо нам поставить толкового директора. «Я готов эту миссию возложить на себя», — предложил свои услуги Антон. «Сиди, сиди, Антон. В любом случае я не могу поставить тебя руководителем новых предприятий», — как давно решенную задачу сообщил ему лесник. «Против такого выдвижения у меня есть два существенных возражения». «Какие?» — не споря с отцом по поводу принятого им решения, но интересуясь его аргументами, спросил Антон. Первое возражение заключается в том, что у Стакоза с местными преступными авторитетами имеется серьезный конфликт. Оказавшись новыми владельцами его недвижимости и компании, мы автоматически становимся правопреемниками стакозовских проблем. Поэтому я не сомневаюсь, что в этом городе нас ожидают неприятные сюрпризы. Может быть, нам из-за таких подарков судьбы вообще отказаться от сделки со Стакозами? — заметил Константин. — Зачем же так сразу ложиться в дрейф? Я предлагаю иной выход. — Какой? — поинтересовался Антон. — Назначить директором наших предприятий Лиселидзе Якова Вахтанговича. — Так он у нас сейчас занят руководит кислородным заводом? — напомнил отцу Антон. — Я все хорошо помню и без твоих подсказок, — заметил лесник. «Знаю все деловые качества Лиселидзе и считаю, что он для контактов с областным руководством самая подходящая кандидатура. У нашего сотрудничества с губернатором нет долгосрочной перспективы. Пока его за жабры не взяли, надо урвать свой кусок и отвалить в сторону. Потом можно будет Лиселидзе опять вернуть на кислородный завод». «А кто его там на время отсутствия заменит?» — спросил Антон, выслушав мнение отца. «Ты? Завод давно работает. Все там налажено, а поэтому проблем с его руководством у тебя не должно быть». «Но на моей шее и так висят уже три предприятия», — напомнил отцу Антон. «Ты генеральный директор всех наших российских предприятий. Если считаешь, что это для тебя слишком большая нагрузка, издай приказ по кислородному заводу. На время отсутствия там Лисилидзе возложи его обязанности на главного инженера соответствующей доплаты. В чем дело? Ты всю эту кухню знаешь не хуже меня и все равно спрашиваешь, сделал замечание сыну лесник. Знаю, но хотелось услышать твое мнение по данному моменту. Так что насчет кандидатуры Лисилидзе в новом качестве? Договорились? Спросил лесник. Договорились, ответил ему Антон. Константин в знак согласия задумчиво кивнул и добавил. После продажи своей собственности Стако залетает в Западную Европу. Значит, местные мафиози обязательно наедут на Лисилидзе. Как пить дать? Согласился с ним отец. Но решение этого деликатного вопроса я беру на себя. Не забывай, отец, о своем возрасте. Может быть, лучше нам разобраться с ними? Показывая рукой на брата, поинтересовался Константин. Лесник с улыбкой выслушал наивное рассуждение сына. А вот как раз вам с Антоном с данным заданием и не справиться, заверил он их. Почему? Удивился Антон. Потому что вы для этого молоды. Нам предстоит конфликтовать с организованной преступной группой. Ваших сил и ума не хватит, чтобы нужный вопрос решить в свою пользу. А я, хоть и старик, попытаюсь справиться. Выступать против них с позиции силы глупо, надеясь задавить своим авторитетом. Никакому луке против меня не пропереть, убежденно заявил лесник. Ты так думаешь? Усомнился Константин. Уверен. Дай бог. Значит так. Прерывая этот затянувшийся, по его мнению, разговор, начал раздавать задание лесник. Тебе, Антон, сейчас надо будет срочно позвонить Лисилидзе и сказать ему, чтобы он приехал ко мне сюда. Мы тут с ним потрекаем по-деловому, по душам. С удивлением лесник заметил, что, получив указание, его сын не слишком спешит его исполнять. Что-нибудь непонятно? Чего не идешь звонить? Ты, отец, не назвал мне вторую причину, почему мне не светит быть руководителем нашего нового предприятия. А очень хотелось бы это услышать. Если я скажу, что ты завален работой по горло, мой ответ тебя удовлетворит? Нет, я хочу услышать правду. Почему моя кандидатура не подходит на вакантное место директора в любом случае? Сначала ты ответь мне на такой вопрос. Можно ли лису пускать на ночь в курятник? Ты сам отлично знаешь. Но если тебе очень хочется услышать это от меня, то, пожалуйста, нельзя на ночь пускать лису в курятник. Ты доволен? Пока да. Теперь можешь сам сообразить, что я имею в виду. В Уникуме, в ресторане и в гостинице работает очень много красивых и соблазнительных девок, основная обязанность которых заключается в удовлетворении разных прихотей мужчин. Зачем же мне подвергать тебя такому соблазну, а потом сожалеть, что какая-то пташка совратила маленького мальчика? Я вовсе не хочу, чтобы у вас с Наташей из-за каких-то баб возникали скандалы.